Глава 24. Благословлять или проклинать? Предположим, что люди злословят нас, проклинают нас, противостоят нам и преследуют нас за веру во Христа. Предположим, что они распространяют преднамеренную ложь про нас, используют всяческие нечестные и незаконные средства для того, чтобы сделать нам зло. Имеем ли мы право ответить проклятием на проклятие? Ответ Нового Завета ясен, категоричное – нет. В послании к римлянам, в 12 главе, с 9 по 21 стих, Павел перечисляет различные принципы, которыми должен руководствоваться христианин в своем поведении. Все начинается с крайне важной мотивации, о которой говорится в 9 стихе. «Любовь да будет непритворна». Все следующие наставления являются лишь различными способами выражения христианской любви. В 14 стихе Павел наставляет христиан, как отвечать тем, кто пытается причинить вред. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». В 21 стихе он говорит о более широком применении того же самого принципа «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Есть только одна достаточно большая сила, способная победить зло, и эта сила – добро. Какого бы вида зло ни противостояло нам, мы всегда должны отвечать добром соответствующего вида. В противном случае мы обнаружим, что зло слишком сильно для нас. В первом послании Петра в 3 главе с 8 по 9 стих дано похожее предупреждение против неправильной реакции на зло. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Благодаря такому преодолению зла добром мы разделяем триумф Христа над злом, как об этом говорится во втором послании к Коринфянам, во второй главе, в 14-15 стихе. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Как Мария из Вифании, возлившая дорогое мира на голову Иисуса, мы наполняем все вокруг нас сладким благоуханием. Даже противостоящие нам и критикующие нас, тем не менее, благословляются этим благоуханием. В этом основное различие между Ветхим и Новым Заветом. В Ветхом Завете Бог часто использовал свой народ в качестве инструмента суда против других народов. Например, вводя Израиль в землю Ханаанскую, Бог использовал Иисуса Навина и его армию в качестве инструментов его суда над хананеями, которые до этого населяли эту землю. В Ветхом Завете есть много других примеров, когда Божьи служители произносили проклятия на людей, противостоявших или непослушных Богу, и это имело такой результат, как если бы сам Бог произнес их. Например, после того, как израильтяне захватили и разрушили Иерихон, Иисус Навин произнес такое проклятие на каждого, кто когда-либо впоследствии начнет восстанавливать город в этом месте. «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его». Примерно 5 столетий спустя, во время царствования Ахава над Израилем, это проклятие исполнилось. Это описано в 3 книге царств, 16 глава, 34 стих. «В его, Ахава, дни, Ахиил, вифилянин, построил Иерихон. На первенце своем Аврааме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его, по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина». В современных переводах эта фраза «на своем сыне» переведена как «ценою жизни своего сына». Это яркий пример постоянного действия невидимых сил в человеческой истории, которым, тем не менее, так часто не придают значения. Много ли современных историков при описании этого факта связали бы смерть этих двух людей со словами, произнесенными служителем Божьим за 500 лет до того. Важно отметить, что в Третьей книге Царств, 16 глава, 34 стих, автор подчеркивает, что проклятие исполнилось по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. Иисус Навин был каналом, через который пришло проклятие, но Господь был его источником, так и только так объясняется этот эффект. Давид был другим служителем Божьим, который произносил проклятие, исполнившееся многими поколениями позже. В Псалмах 68 с 23 по 26 стих и 108 с 6 по 13 стих он изрек длинную серию проклятий на некую неназванную личность, возможно, несколько личностей, ответственную за предательство и вероломство по отношению к праведному человеку, несправедливо обвиненному и осужденному. Свыше 1000 лет спустя, после смерти и воскресения Иисуса, апостолы признали, что эти проклятия Давида нашли свое исполнение в Иуде Искариоте, который предал Иисуса. Пророки, бывшие после Давида, также произносили проклятия, которые высвобождали самый разный Божий суд. Например, в 4 Царств, в 1 главе, с 9 по 12 стих, «Илия низвел огонь с неба, уничтоживший один за другим два отряда солдат, посланных арестовать его». В 4 книге Царств, 2 глава, 23-24 стих, «Его преемник Елисей проклял группу подростков, осмеявших его, в результате чего 42 из них были разорваны медведями». Позднее Бог использовал Елисея для чудесного исцеления от проказы сирийского генерала Неемана, который, в свою очередь, предложил Елисею драгоценные подарки. Однако Елисей отказался принять их, показав тем самым Нейману, что невозможно купить исцеление Божье. После этого слуга Елисея, Гиезий, движимый алчностью, побежал за Нейманом и путем обмана выпросил у Неемана в подарок серебро и одежду. Когда Гиези вернулся, то Елисей, благодаря сверхъестественному откровению, обличил его в алчности и нечестии. Затем он произнес Божий суд на него. «Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и потомству твоему навек». И вышел он от него, белый от проказы, как снег. Результат проклятий был видимым и незамедлительным. Гиезий оказался пораженным проказой, которая была на той же самой стадии, на которой Нейман только что был исцелен. Более того, та же самая болезнь стала поражать всех потомков Гиезия до последнего, оставшегося на земле. Есть одно важное свойство, присущее всем проклятиям, пришедшим свыше. Будь они произнесены Иисусом Навином, Давидом, Ильей, либо Елисеем, каждая из них выражала суверенный суд всемогущего Бога. Они не исходили из разума или воли человека, произнесшего их. Они не были просто выражением человеческой злости или мести. Бог сам избирает человеческие каналы, через кого Он творит свое правосудие. В Писании нет и намека на то, что Бог когда-либо отрекся от своего права делать это. Однако в Новом Завете Бог решил использовать своих служителей в основном в качестве инструмента милости, а не суда. Отличие между двумя заветами проявлено случаем, описанным в Евангелии от Луки в 9 главе с 51 по 56 стих. Иисус послал в самарянскую деревню, через которую собирался пройти, вестников для того, чтобы ему была подготовлена встреча. Но самаряне отказали ему в приеме. В ответ Иаков и Иоанн спросили: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Иисус упрекнул их за такое отношение, говоря: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Иисус не отрицал, что Илия свел огонь, чтобы уничтожить своих врагов. Он также не подверг сомнению, что Иаков и Иоанн способны сделать то же самое. Вместо этого он напомнил им, что они живут в то время, когда Бог использует своих служителей другим образом. Они скорее призваны стать инструментами Божьей милости, чем его суда. Тем не менее, в Новом Завете есть несколько примеров, когда проклятия были изречены Божьими служителями. Сам Иисус явил один из наиболее ярких примеров тому. По дороге в Иерусалим, проголодавшись, он подошел к смоковнице сорвать плодов первого раннего урожая, которые должны были уже созреть к тому времени. Обнаружив, что дерево полно листьев, но не произвело плода, он сказал ему: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». На следующий день, когда он со своими учениками проходил мимо, смоковница засохла до корней. Петр заметил: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». В ответ Иисус передал своим ученикам такую же власть, которую он сам продемонстрировал, проклиная эту смоковницу. «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей». Другими словами, он дал им такую же власть произносить проклятие, какую имело его проклятие смоковницы. Многие учителя Библии видят в этой смоковнице прообраз бесплодной религии, к которой свелся закон Моисея. Она была полна листьев, то есть внешних религиозных форм, но не содержала истинного плода закона, который Иисус определил как суд, милость и веру. В результате истинно ищущие в этой форме религии удовлетворение своего духовного голода приходили к тупику и разочарованию. В течение одного поколения, получив осуждение Божье, вся система засохла до корня. Ученики, очевидно, не придали особого значения бесплодной смоковнице и прошли бы мимо. Но Иисус предпринял действия против нее, а затем наделил своих учеников властью делать то же самое. В последующих поколениях этот урок, казалось, был потерян для большинства христиан. Безусловно, время от времени мы сталкиваемся с подобными бесплодными смоковницами, то есть лживой религиозной системой, разочаровывающей голодных искателей реальности Евангелия. Проходим ли мы мимо этих смоковниц, не обращая на них внимания? Или мы выступаем против них, как это сделал Иисус? В Евангелии от Матфея, в 10 главе с 14 по 15 стих, когда Иисус послал первых апостолов проповедовать Евангелие, Он дал им власть подобного рода поступать с теми, кто отвергает их и их послание. «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Этим действием стряхивания праха со своих ног апостолы могли отвергающих их предать суду Божьему, который в результате мог оказаться даже более суровым, чем суд над жителями Содома и Гоморры. Апостолы Нового Завета восприняли это повеление Иисуса буквально. В Антиохии Писидийской, после того, как Павел с Варнавой служили некоторое время с большой силой, их противники изгнали их из города. Деяния 13 глава 51 стих описывают реакцию апостолов. «Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию». Подобные инциденты подтверждают принцип, уже установленный в Ветхом Завете. Благословение и проклятие никогда не отделяются один от другого. Когда благословение предложено, но отвергнуто, на его место почти неизбежно придут проклятия. Когда Израиль, имея закон Моисеев, вошел в Ханаан, то Бог потребовал от них произнести на себя как благословение, обещанное за послушание, так и проклятие, приходящее в результате непослушания. Третьего не дано. То же самое применимо к тем, кто получил Евангелие с благословениями, обещанными для них, но сознательно отверг его. Почти неизбежно они открывают себя для соответствующего проклятия. До этого на острове Кипр Бог дал Павлу и Варнаве возможность для проповеди Евангелия римскому проконсулу Сергею Павлу. Однако некий волхв, то есть человек, занимавшийся оккультизмом, по имени Елима, пытался противостоять им. Реакция Павла на этот вызов сатаны описана в Деяниях в 13 главе с 9 по 12 стих. «Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: „О исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне, вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Слова Павла произвели такое же немедленное и поразительное воздействие на Елиму, как и слова проклятия проказой, произнесенные Елисеем над Гиезием. Библия подчеркивает, что в этот момент Павел был исполнен Святым Духом. Поэтому его слова не были его плотской реакцией на противодействие, но выражали суд самого Бога над волхвом, произнесенным Святым Духом. Эта демонстрация превосходства Иисуса над сатаной произвела на проконсула такое впечатление, что он немедленно поверил проповеди Павла. Это событие дает ответ на важный вопрос. Существуют ли такие ситуации, в которых христиане имеют право произносить проклятие? Если нас побуждает к этому раздражение, злость или желание отомстить, оправдаться или возвысить себя, а также любые другие душевные или плотские мотивы, то в таком случае произнесение проклятия будет грехом. Более того, оно может принести гораздо больший вред произносящему проклятие, чем тому, на кого это проклятие произнесено. В послании к римлянам в 6 главе, в 16 стихе, Павел подчеркивает опасность того, когда мы уступаем подобного рода сатанинским побуждениям. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Возможно, у вас возникнет искушение поддаться каким-то злым импульсам, позволив проклятию выйти через наши уста, но делая это, мы становимся рабами автору искушения – сатане. Однако он не удовлетворится лишь временным влиянием на нас. Он использует искушение как дверь, через которую он сможет войти и взять постоянный контроль над нашей жизнью. Наша временная уступка ему таким образом ведет к постоянному порабощению. Поэтому использующий проклятие для осуществления зла в отношении окружающих сам попадает под гораздо большее и более сильное зло. С другой стороны, Новый Завет дает яркие примеры ситуаций, в которых Святой Дух по своей воле решает произнести проклятие через служителя Божьего. Если мы отказываемся признать, что такое возможно, то мы закроем себя для одного из путей, которыми Бог может пожелать использовать нас. Единственный надежный путь – развивать взаимоотношения со Святым Духом, в которых мы становимся чувствительными и к Его побуждениям, и к Его сдерживанию. Если у нас есть какие-нибудь сомнения в чистоте наших побуждений или водительстве Святого Духа, в таких случаях, конечно, нам следует хранить молчание. То, что Святой Дух может в определенных ситуациях побуждать нас произнести проклятие, стало очень ясно для меня, когда в середине 60-х в моем служении произошел один случай. В то время я был членом команды служителей церкви, расположенной в центре Чикаго. За зданием церкви почти вплотную располагалось здание трактира. Это место стало гнездом всевозможных пороков, что включало в себя наркоманию, поножовщину, мужскую и женскую проституцию. Однажды вечером я стоял за кафедрой церкви и вел собрание в молитве за город Чикаго. Но вдруг в середине молитвы, без какой-либо предварительной подготовки с моей стороны, я вдруг услышал себя громко произносящим вслух следующее: «Я налагаю проклятие Господне на этот трактир». После этого собрание продолжалось своим обычным путем. Лично я не придал большого значения сказанному. Однажды, примерно 2 месяца спустя, я был разбужен в 3 часа ночи настойчивым телефонным звонком. Мне сообщили, что здание церкви горит. Я оделся и поспешил на место происшествия, но обнаружил, что горит не здание церкви, а трактир, находящийся за церковью. Однако ветер с озера Мичиган направлял пламя прямо на церковь, и когда уже казалось неизбежным, что церковь сгорит вместе с этим трактиром, вдруг направление ветра внезапно изменилось на 180 градусов и отнесло пламя от церкви. В конечном итоге трактир сгорел дотла, а здание церкви пострадало только от дыма, что было полностью покрыто страховкой. Никто не погиб и не был ранен. После осмотра места происшествия командир пожарного подразделения сказал одному из служителей церкви: «Ваши люди, должно быть, имеют особое взаимоотношение с тем, кто обитает там, наверху». Моя личная реакция выражалась в благоговении, смешанном со страхом. У меня не было сомнения, что случившееся связано с действием проклятия, которое я произнес на это заведение за 2 месяца до того. Я не сожалел о случившемся. Я чувствовал, что Бог вмешался своим праведным судом, смягченным милостью. В то же самое время я увидел в новом свете страшную силу, которая может высвобождаться через слова, произнесенные служителями Божьими. И со своей стороны я решил просить у Бога Его благодати, чтобы никогда не использовать эту силу неправильным образом. Уничтожение этого трактира пожаром можно рассматривать как небольшое, но все-таки свидетельство той истины Писания, которая является центральной во всей теме благословений и проклятий. Сила языка безгранична как на добро, так и на зло. Своим языком мы можем благословлять, и мы можем проклинать. Мы можем созидать и разрушать. Мы можем ранить и исцелять. Мы можем приносить великое благо и настолько же большое зло. Сила языка пугает еще и потому, что мы сами не можем контролировать его. Снова и снова наша жизнь вынуждает нас признать истину, открытую в послании Иакова в 3 главе в 8 стихе. А язык укротить никто из людей не может. Поэтому есть только один безопасный путь – подчинить язык Богу через Святой Дух и просить Его контролировать наш язык. Чтобы помочь нам сделать это, ниже приведены 2 молитвы Давида, которые являются хорошим примером для нас. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Давайте еще раз прочитаем: «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Следующий псалом, 18-15 стих. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель». Прочитаем еще раз. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель».